Глава 52. В воздухе кухни витает напряжение, как шаровая молния. Одно неверное движение и взрыв. Мои мышцы настолько натянуты, что мне становится больно. Идиотизм. Так реагировать на другого человека. Умом понимаю, а тело ведет себя независимо от разума. Бешеный пульс в висках и невозможность сделать полноценный вдох, словно легкие слиплись. Уложив Богдана в люльку у стола, отхожу, чтобы включить чайник. Пока набираю в него воду и достаю из шкафа заварку, украдкой поглядываю на Егора. Усевшись на стул у стены, разглядывает сына. В горле давит. Колени трясутся, как желе. «Неужели ты не видишь, Егор? Ты слепой? Он же на тебя похож. Раскрой же ты глаза!» «Он не похож на твоего бывшего», — негромко произносит он. В лицо пышет жаром. Во рту мгновенно пересыхает. Язык немеет. Вот он шанс сказать правду. Ну, ну же! «На тебя, да?» «Да», — выталкиваю с трудом. «Дурак!» «Как ты справляешься одна?» — спрашивает, когда я ставлю перед ним вазочку со сладостями. Держу их для Риты. Она без конфет и дня не может. «Нормально справляюсь. Привыкла уже». «Помогает кто-нибудь, кроме бабки-соседки?» — спрашивает насмешливо, почти как раньше. «Мама, Рита часто бывает. А муж? Платит алименты?» Снова укол за грудиной и ожог кожных покровов. Надо сказать. «Платит», — произношу ровно. «Где ты с ним встретился?» «В ресторане», — отзывается Егор. «Он там не один был». «И с кем же?» «С девушкой». «С девушкой? Неужели нашел, кем заменить меня?» Заварив чай, ставлю две чашки на стол и привычно склоняюсь над Богданом, чтобы чмокнуть в пухлую щечку. Тот без зуба улыбается. Поднимаю голову и напарываюсь на внимательный взгляд Егора. Он смотрит не на меня, на Богдана. Так, словно видит маленьких детей впервые в жизни. Разглядывает личико, ножки, маленькие ручки, но при этом коснуться его не торопится. Держится в стороне. Обычно все без исключения так и норовят его пощупать, потрогать крохотные пальчики, помять мягкую попку. Все, кроме Егора. Он словно боится ребенка. «Вы развелись из-за того, что он узнал обо мне?» Возвращается к прежней теме. «Да». «Даже несмотря на то, что ты беременна?» Я тяжело вздыхаю. Сажусь на свой стул и обхватываю горячую чашку пальцами. «Егор, что ты хочешь? Честно, тебя угрызения совести мучают, что ли?» Хмыкаю невесело. «Зря. У нас с Богданом все хорошо». «Я вижу». «Что тогда?» Егор прочищает горло, но ничего не отвечает. Уставившись в стену над моей головой, молчит. А потом его взгляд стекает на мое лицо и впивается в глаза. По телу проходит такая волна жара, что на коже выступает испарина. «Помнишь тот день, когда мы в последний раз виделись?» Разрываю зрительный контакт и делаю жадный глоток чая, чтобы потушить то, что разгорается в груди. «Помнишь?» «Когда я не вовремя пришла?» «Помню». «Это была Женя, моя бывшая». «Да, я так и подумала», — проговариваю, недоумевая, зачем он поднял эту тему. «Она приходила за своими вещами». «И?» «Мы с ней не спали. Она просто забрала свое и ушла. Сейчас она от кого-то беременна». Я подскакиваю на ноги, несу свою чашку к раковине и выливаю в нее чай. «Зачем? Сама не понимаю». Включаю воду и подставляю под нее руки. Они сильно трясутся. Позади раздается неясный шорох, и вскоре моих рецепторов касается его запах. Близко. Егор так близко, что я чувствую тепло его тела даже через ткань блузки. Вся вытягиваюсь в струну и каменею. «Не знаю, важно для тебя это или нет, но я хочу, чтобы ты знала. Я тебе с ней не изменял. Ни с ней, ни с кем-то еще. Облизываю сухие губы. Животом вжимаюсь в край столешницы. Егор напирает. Чувствую, как с каждым его вдохом моей спины касается его грудь. «Зачем ты говоришь мне это сейчас? Почему тогда промолчал?» «Тогда я злился», — судорожно выдыхает. «Думал, что смогу без тебя». Я дышу ртом через раз. Упавшая на лицо прядь волос щекочет щеку, но я не смею шелохнуться. Он снова что-то рушит внутри меня. Мне снова там больно. «Вика», — обжигает висок дыханием. «Не получается забыть у меня». Дыхание срывается на всхлипы, а глаза стремительно наполняются слезами. «Что он делает со мной?» Наизнанку выворачивает, снова под кожу забирается. «Вик». Большие теплые ладони на моих плечах пропускают ток сквозь тело. Я начинаю трястись, но в этот момент начинает хныкать Богдан. Резко крутанувшись, выскальзываю из объятий Егора и склоняюсь над сыном. Тш-тш. Привести в норму эмоциональное состояние не выходит. Из глаз брызжут слезы. Хватаю ребенка на руки и прижимаю к себе, отгораживаясь тем самым от его отца. «Егор, иди, пожалуйста. Иначе я начну рыдать и стенать при нем. Надо успокоиться. Успокоиться и подумать, как сказать о Богдане». «Мне уйти?» — спрашивает он тихо. «Приходи завтра. Сейчас я просто подумать хочу». «Окей», — соглашается он. Но вместо того, чтобы развернуться в сторону прихожей, подходит и, подцепив пальцами мой подбородок, медленно склоняется и касается моих губ легким поцелуем. Вспышка, удар молнией, темнота в глазах и разлившееся в груди терпкое вино. «Это, чтобы думалось лучше», — и улыбается. «А я не могу, настолько растеряна и шокирована, что слова вымолвить не получается». Бросает взгляд на Богдана и идет в прихожую. Я след вслед за ним. «Подарки-то примешь?» — спрашивает, обуваясь. «Спасибо, все, что могу сказать». Смотрю, как он открывает дверь и выходит из квартиры. Неосознанно тянусь туда же. «Егор?» — оборачивается, смотрит цепко. «Ты же придешь завтра?» «Приду». Он уходит, а я, прижимая Богдана к груди, долго сижу, раскачиваясь на диване и умываюсь слезами. В тот день, когда подошел к нам в парке, я тоже плакала. Но тогда я хотя бы дождалась, пока уснет сын, и вдоволь наревелась в одиночестве. А сегодня сил ждать вечера у меня просто нет. Не прошло ничего за этот год. Абсолютно. В своих чувствах я осталась там, в том дне, когда состоялся наш последний разговор под дверьми его квартиры. Так же больно и так же сильно люблю. «Люблю». Шепчу притихшему сынишке. «Люблю папу твоего. Больше всех на свете вас обоих люблю». Вечером приезжает Рита. Слушая мой рассказ, рыдает вместе со мной. «Ты должна ему рассказать, Воробьева. «Расскажу, только боюсь представить, как он отреагирует. Завтра приедет и расскажу». «Нормально он отреагирует. Побесится, может, и успокоится. Не денется он от вас никуда», заявляет уверенно. «Он сказал, что не смог меня забыть, Рита. Не смог, представляешь?» Уже в третий раз повторяю я. «Представляю», смеясь, качает головой. «Он, когда про тебя расспрашивал на дне рождения Амины, я по глазам поняла, что не забыл. Любит он тебя, Вика, и сына своего полюбит». «Хочешь вина?» Соскакиваю со своего стула. «У меня с прошлого раза полбутылки осталось». «Пожалуй, откажусь», улыбается многозначительно. «С чего вдруг?» «Задержка у меня». «Да ты что? Сделай тест». «Боюсь. А вдруг просто задержка?» А сама светится вся, точно знает, что не задержка, а беременность. Мы с Олегом пожениться решили к Новому году.